Беседа вторая. Путь воина. «Облекитесь во всеоружие Божие», — призывает христианина Новый Завет. Во всеоружие. А почему не просто оружие? Святитель Игнатий Кавказский на этот вопрос отвечает. Просто оружия нам недостаточно, поскольку это подразумевало бы один только внешний подвиг. Но, пишет святитель, недостаточен один пост, недостаточна одна молитва, недостаточна одна милостыня, недостаточно одно целомудрие. Если же внешний подвиг не разделен с подвигом внутренним, а именно с трезвением умно-сердечным, вот тогда оснащаемся всеоружием, оружием достаточным. «Сего ради, — пишет апостол Павел, — примите вся оружие Божие, да возможете противитесь в день лют». Тогда, — говорит святитель Игнатий, — возможно устоять против врага в день лютый, дьявольского искушения и нападения, которым подвергаются мужественные воины Христовы. Ради этого во всеоружие Божие и облекались святые Божии. Именем Господа Иисуса Христа, говорит святитель, этим мечом духовным они поражали и сокрушали вращающееся огненное оружие врага. В строжайшем бодрствовании и трезвении угодники Божии внимали уму и сердцу, озаряемые божественной благодатью. Уже издали они ощущали приближавшихся к ним мысленных татей и убийц. Так научает святитель под всеоружием разуметь именно умное делание. Так и другие отцы понимают вооруженность сердечным трезвением. «Воин Христов, — говорит преподобный Макарий Египетский, — получивший тайно в тайном подвиге помощь от Господа, побеждает тайные страсти, невидимые сети, ведет сокровенную войну, внутреннюю брань. Находясь посреди этой брани и непрестанно молясь Богу, он приемлет с неба духовные оружия, которые описал блаженный апостол. Припоясавшись ими, он может противостать тайным козням вражеским. Брань внутренняя требует от нас вооружаться не только против внешнего врага, дьявола, но и против самих себя, против ветхого своего человека, против порабощенного греховным страстям естества. Преподобный Никодим Святогорец, призывая к умно-сердечному трезвению, пишет: «Берегись самого себя, как злейшего врага, потому держи всегда наготове оружие против себя самого». Итак, по евангельскому учению Христа, настоящая война человека со злом ведется не где-либо, а в цитадели зла, в собственном сердце. Поэтому сердечная молитва и есть главное оружие христианина в его брани за исполнение высших заповедей, очищение сердца и стяжание любви духовной, обоживающей наше естество. Христианин вооружается для того, чтобы стать на тропу войны, на путь воина Христова. Одна из наших задач – разобраться и прояснить для себя, в чем суть магистрального пути к духовному совершенству, что представляет собой стержневое аскетическое направление в христианстве, известное как путь внутреннего подвижничества, путь исихазма, или, как принято именовать его в русской традиции, путь внутреннего делания – или умного делания, или священно-безмолвия. Иногда возникает вопрос, почему именно на этот путь указывается как на преимущественный, а именно так его определяет святитель Григорий Палама. Чем же он, собственно, предпочтительнее других путей ко спасению? Тех путей, на которых люди бывают незнакомы с практикой умного делания. Например, мученический подвиг. Люди достигают вершин святости на этом пути, но при этом могут ничего не знать об асихазме и не владеть сердечной молитвой. Ответы мы постепенно получим, а пока заметим, что вопросы эти стоят того, чтобы в них разобраться, разрешить их и добиться ясности. Это важно, помимо прочего, потому что нам, чтобы пожить тихое и безмолвное житие, которое мы вымаливаем, надо снять с души всякую лишнюю напряженность, озабоченность, озадаченность, всякую чрезмерную душевную попечительность. Пока остаются на душе неясности, недоумения, человек невольно исподволь беспокоится. Может быть, и незаметно для себя, но все же колеблется, тревожится, теряет внутреннюю устойчивость. А пока это так, ему не удается на таком фоне обрести глубинный внутренний покой. Почему мы заостряем внимание на этом вопросе? Дело в том, что если нет внутреннего покоя, то не может быть и сихии. Неразрешенные проблемы, обеспокоенность, малейший внутренний конфликт, излишняя озабоченность – все это мешает приблизиться к состоянию начальной исихии. Греческая исихия означает тишина и покой. Как аскетический термин, исихия подразумевает умственную тишину, состояние, при котором смолкают все помыслы, и человек чистым умом обращается к Богу. Когда этого нет, то не может быть взаимного живого общения с Богом, непосредственной беседы с Ним, такой молитвенной встречи с Господом, которая производила бы в душе реальное и благотворное, преображающее нас изменение. Уловить состояние исихии – первая задача при занятии умным деланием, а удержать это состояние – вторая задача. Хорошо, если наши беседы хотя бы отчасти внесут ясность в некоторые вопросы и помогут убрать психологические преграды на внутренних подступах к тихому и безмолвному житию в исихии. Люди, конечно, молятся и вне исихии, но такое обращение к Богу бывает неизбежно смешанным с нашими земными помышлениями, пропитано нашей далеко не чистой чувственностью. Может ли тут возникнуть живое, плодотворное богообщение? Вопрос риторический. Бывает, что у человека вырывается перед Богом искренний крик души, особенно когда подступает беда или боль понуждает к этому, страх или отчаяние. Кажется, это и есть молитвенный вопль сердца. Но если человек не стяжал еще умно-сердечной молитвы, то это оказывается ничем иным, как всплеском эмоций. Это будет хотя и из сердца исходящее, хотя и к Богу обращенное, но всего лишь излияние нашей душевности, возбуждение нашей естественной чувственности. И вот такие переживания очень часто по неведению принимают за подлинную молитву. Даже советы часто даются: молись в простоте от души, молись в простоте от сердца. Но ангелы не всегда там, где просто. Сердце глубоко, в нем есть разные уровни и пространства. Есть в нем духовное, а есть и душевное начало. Душевная, эмоциональная сила от рождения задействована в каждом человеке и участвует во всех наших проявлениях. А вот сила духовная, хотя и дарована нам тоже от рождения, но она нам еще не подвластна. И дух наш сам собой не начнет молиться. Дух наш надо еще оживить. Без учета того, что в сердце есть и душевная энергия, и духовная, мы запутаемся и не сумеем верно понять православное аскетическое учение. Конечно, нас правильно учат и книги, и пастыри, что любая молитва, всякое обращение к Богу всегда должно возноситься от сердца. Молитва должна исходить, изливаться из чувства сердечного. Конечно, к Богу взывать надо не равнодушно и не рассудочно, не формально, но с живым и искренним чувством, с сердечной болью или с сердечной радостью, с сердечным криком или с тихим сердечным вздохом. Так с чувством каждый человек может молиться и должен молиться. Но надо понимать, что такая молитва, хотя и идет от сердца, остается молитвой словесного уровня, молитвой, движимой душевной эмоциональной силой. Если же такую молитву и допустимо в просторечии называть сердечной, поскольку она же от сердца исходит, то надо уточнить, что это будет молитва душевно-сердечная. А вот молитвой духовно-сердечной, или той, что мы называем умно-сердечной, она станет только после того, как ум человека, отъединенный от рассудка, соединится в сердце с духом человеческим. Это будет молитва истинная, духовная. А до той поры молитва будет движима не духовным, но только душевно-эмоциональным началом. Кроме того, такие душевные молитвенные порывы, о которых мы говорим, такие вскрики души случаются с человеком спонтанно. Стало быть, их невозможно вновь намеренно повторить, когда пожелаем. Понятно, что уже только поэтому такие переживания не могут стать нашей молитвой. Что касается божественного отзыва на наши молитвенные порывы, то да, конечно, Бог может откликнуться своим действием и на случайный вскрик души. Он может отозваться и на самый неумелый молитвенный лепет, на любой всплеск душевный. Он может в ответ помочь, исцелить, вразумить. Так оно и бывает. Более того, Бог слышит нас и прежде нашего крика. Сказано: «Весть Бо Отец ваш, их же требуете прежде прошения вашего». Но нам этого недостаточно. Для спасения души, для ее перерождения, для умерщвления ветхости и рождения новой твари этого недостаточно. «Кто во Христе, тот новая тварь», — возвещает апостол. Чтобы это не осталось красивым образным выражением, чтобы реально быть во Христе, Христос должен вселиться в сердце, породив тем самым новую тварь. А для этого нужно живое, реальное богообщение. Для этого надо не только кричать, обращаясь к Богу. Общение предполагает, что надо еще и слышать Бога, распознать духовный ответ из потустороннего духовного мира. Но пока человек лишь изливает свои душевные чувства, пусть самые возвышенные и благородные, пусть самым искренним образом, он еще крепче привязывает себя к посюстороннему миру, душевному, миру земному. И что происходит? Когда возбуждается энергия душевная, а не духовная, то поднимается своего рода эмоциональный шум, который как раз и заглушает ответный божественный голос, глаз Хлада тонко. А получить духовный ответ на молитву для нас крайне важно, потому что ответ Бога – это не что иное, как ниспослание в наше сердце божественной благодати. Это веяние Духа Святого, который врачует, преображает и обновляет наше ветхое естество. Божественный ответ – это всегда ответ действия. Действие по-гречески – энергия. Это слово переводится как проявление, действие, энергия. Ответ Божий – это частица божественной энергии, которая именуется благодатью, которую Бог нам посылает, и стяжание которой составляет самое существо христианской жизни. Почему самое существо? Да потому что если мы не восприимчивы к этим ответам, то даже при самых благих намерениях мы будем духовно беспомощны. Наше умственное начало тогда оказывается обесточенным, лишенным творческой силы, неспособным к духовной деятельности. Вот высказывание святителя Григория Паламы на этот счет. «Без стяжания божественной благодати ум человека, хотя бы и был он духовно настроен, не способен созерцать и не может самостоятельно действовать, так же, как глаз не может видеть без наличия чувственного света». Ум не способен созерцать. Что это значит? Значит, недоступно живое, непосредственное богообщение, питающее душу человека, обуживающее благодатью. Стяжаемая нами благодать, вселяясь в душу, может проявляться по-разному. Прежде всего, она действует очищающе и исцеляюще, способствует преодолению греховных страстей, оздоровлению сил души. Она же и просвещает нас, может и вразумлять, и направлять, давать указания к действиям через людей, через книги и обстоятельства. Она движет нашу молитву и питает духовный рост. Она соединяет наш ум с духом в сердце и возводит его в созерцание. И, наконец, усвоение благодати – это есть таинство, обоживающее человека. Различные пути стяжания благодати. Она щедро даруется нам в церковных таинствах, она по капле собирается при нашем усердии во внешних подвигах, она обильно орошает душу при усердии во внутреннем делании. Но наша проблема в том, что мы не способны удерживать то, что стяжаем. Получая бесценное сокровище нетварной божественной благодати, мы слишком быстро эту драгоценность утрачиваем. Мы теряем ее, не успевая вполне усвоить. Соединяясь в евхаристическом таинстве со Христом, мы принимаем в себя благодатное семя, которое должно прорасти и которое мы призваны далее взращивать. Но мы знаем, что случается с семенами, когда выходит сеятель сеять. Одно сплевывают птицы, другое засыхает на каменистой почве, третье заглушается тернием. Так мы вновь и вновь лишаемся стяжаемой по крупицам благодати, прежде чем она успевает привиться к душе, прежде чем она в полной мере совершит в душе свое обоживающее тайнодействие. И причина этого в том, что сердце наше еще не готово. Оно не стало еще доброй землей, способной принести плод во 100 крат или хотя бы в 30. Чем же определяется эта готовность к усвоению благодати? Как раз тем, что человек восходит от душевного к духовному образу жизни, что и достигается с помощью умно-сердечного делания. Жизнь духовная начинается с того, что ум соединяется с духовным сердцем человека. Тогда дух человеческий пробуждается, оживает, и сердце раскрывается для живого богообщения, общения в Духе Святом. Вместе с этой способностью человек обретает и другие новые возможности, а именно удерживать божественную благодать и полностью ее усваивать. И все это осуществляется в процессе умного делания, по мере углубления в состояние исихии. Без той утонченности духа, которая обретается в исихии, мы попросту не расслышим, не воспримем божественного ответа. В результате мы будем глухи к восприятию благодати, будем закрыты для ее благотворного воздействия на нашу душу. А вот когда ум человека погружается в сердце, объятое исихией, тогда в этой ментально-чувственной тишине можно расслышать глас хлада тонко, веяние тихого ветра, как говорит нам Библия, то веяние духом, про которое сказано «И там, о Господь». Христианину важно распознать и найти магистральный путь в православии, путь внутреннего делания. Важно встать на него. Об этом пути святитель Григорий Палама говорит как о преимущественном пути к богопознанию и обожению, пути, приводящем к высшему состоянию души. Это постулат его учения о священном безмолвии. А наш преподобный Паисий Молдавский пишет о первостепенном значении исихазского учения для церкви. Для него исихазм, воплощаемый в подвиге умной молитвы, это сердце православия. По выражению современного греческого богослова, исихазм – это молитвенная жизнь, свято-таинственная литургическая жизнь, когда после очищения от страстей человек получает глубокий опыт видения славы и благодати Божией. Магистральный путь – это умно-сердечное делание, которое по определению святителя Игнатия Кавказского есть единственное средство к общению с Богом, без коего человеки делаются непотребными для Бога. Тех же взглядов держатся и другие приверженцы святоотеческого богословия, видящие в этом пути магистральное направление для взыскующих встречи с Богом. Магистраль от латинского «magistralis» означает «главный», «направляющий» или просто «главное направление». Магистральным этот путь признается по той причине, что это прежде всего метод гармоничного всестороннего духовного развития. Это цельная, основанная на православной антропологии и догматике система, которая позволяет вести духовную работу одновременно на разных уровнях, вести боевые действия на всех фронтах. А именно такой подход необходим – развитие на всех направлениях. Ведь если опора разной длины, то вся конструкция неустойчива. Даже табуретка не устоит на ножках разной длины. Когда имеет место односторонность, частичная духовная недоразвитость, то появляется крен. Человек начинает терять равновесие, уклоняться в какую-либо крайность, а это начало падения. Но, пожалуй, считать этот путь магистралью позволяет главным образом то, что по существу он представляет собой опыт живого богообщения, ведущий к стяжанию наивысшего благодатного дара, прижизненного обожения человека. На этом пути христианину по мере возрастания из ниже естественного состояния бытия в естественное возвращается созерцательная способность богообщения, утраченная Адамом и Евой в грехопадении. Главным аскетическим инструментом на этом пути является хранимый в исихасской традиции метод внутреннего умного делания, или проще, внутренний подвиг. Это особая духовная практика, которая через сочетание деятельного и созерцательного подвижничества ведет к стяжанию обоживающей благодати. И все это обретается, все это воплощается в жизнь посредством сердечного делания молитвы. С нее начинается, и через нее лежит путь к высшим дарам Святого Духа. Вот почему об этом священном делании старец Паисий Святогорец мог говорить: «Молитва – это таинство, как и святое причастие». Внутренний подвиг – это путь в аскетическом смысле узкий, тесный и жесткий, возводящий по крутому подъему. «Тесный путь устроен к вратам Божиим», – говорит святитель Григорий Богослов. Но благодаря такой тесноте это путь узкоприцельный, ведущий прямо и твердо к духовному совершенству, к наивысшему дару богоусыновления. По новозаветным понятиям это путь воина, воина Христова. И это в прямом смысле боевое искусство, искусство духовной брани. Божественным воинством называет христиан святитель Григорий Палама. Не случайно здесь, как мы уже замечали, военная терминология. Добрый воин Иисуса Христа, оружие воинствования нашего, брань против духов злобы. Облекитесь во всеоружие Божие. И сам Господь говорит о себе: «Не приидох во врещи мир на землю, но меч». Эти образы Нового Завета отражают дух Христова учения. Война заповедана нам изначально. Вражду положу между дьяволом и человеком, напутствует Бог человечество, исторгаемое из рая. И отсюда весь путь земной предопределен как подвиг воинской брани для тех, кто станет христианином. Это дает право святителю Игнатию Кавказскому сказать: «Земная жизнь есть не собственно жизнь, но непрестанная борьба между жизнью и смертью». Приступающий к внутреннему деланию вступает на тропу войны. Это самая настоящая битва за собственную душу. Это тотальная война. Она идет на всех уровнях. Это брань против собственного ветхого человека, против мира сего, враждебного человеку, и против князя мира сего. Христианину приходится противостоять мертвящему духу времени. Это и схоластика антиисихазма, это и идеология модернизма. Все, что так или иначе посягает на священные устои живой традиции. Война за свою душу должна вестись непрерывно, ежедневно и круглосуточно, иначе вся битва будет проиграна. Но чтобы так воевать, человек должен выковать из себя воина, воспитать в себе воинский дух и овладеть боевым духовным искусством. Как во всяком боевом искусстве, здесь требуется знать технику и владеть мастерством ведения боя. Для того и оставили нам отцы в наследство свой метод, священный метод умно-сердечного трезвения, чтобы снарядить нас оружием воинствования нашего, по слову апостола Павла. Если же понимать христианство как-то иначе, то мы рискуем предать Христа. Потому что если христианин не становится воином, то кто он? Он превращается в духовного дезертира. Он бежит с поля брани и сердце свое отдает врагу. Вместо того, чтобы отвоевать свое сердце у дьявола и у мира, освободить его от скверной ветхости, он оставляет, сдает врагу свою душу. А Евангелие призывает к освобождению сердца из плена земного, чтобы отвоеванное, очищенное от страстей, отдать его в полное владение истинному хозяину, самому Христу, чтобы он на этой чистой ниве сердечной засеял семена обожения, взрастил бы плоды созерцания и даровал бы нам созерцать его, как он есть».